Мятежники стащили плоты к озеру и погрузили на них все продовольствие экспедиции. Это делалось на виду у командира, которого предварительно обмотали проволокой и подвесили на стену. «Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от возмездия Господа нашего!» — кричал им полковник. Узники в боковой комнате тоже его слышали. «Любви, а не возмездие», — думала Али, лежа на полу. Полковник все переврал. Это была цитата из послания римлянам, и речь там не о возмездии, а о любви. Впрочем, спорный вопрос. Часовой ушел помогать с погрузкой. Он уже знал, ученых с собой не берут. Время настало. Айк сделал для нее все, что мог. Теперь нужно действовать самой. Али вытащила нож. Трой поднял голову. Али поместила нож перед веревкой, связывающей руки. Лезвие было острое, и веревка мигом разлетелась. Али перекатилась к Трою. Спэриер услышал и оглянулся. «Вы что там делаете?» — прошипел он. «С ума сошли!» Али размяла запястья и плечи и, встав на колени, перерезала веревку, которой ее привязали за шею к стене. «Разозлишь их, и они нас не возьмут с собой!» — сказал Спэриер. Али нахмурилась. «Нас никуда и не берут». «Как это не берут?» — не поверил ученый. — Возьмут! Имей терпение! Али уже разрезала его веревку. — Солдаты сейчас вернутся. Нам лучше уйти. Трой взял нож и подобрался к Челси, Пиа и Спэриеру. — Уберись от меня! — велел Спэриер. Пиа схватила Али за руку и подтащила к себе. Она смотрела на монахиню сумасшедшим взглядом. Дыхание у нее было зловонным. Спэриер сказал. — Нельзя их злить, Пиа! «Тогда оставайтесь», — не выдержала Али. «А она?» Трой стоял на коленях возле пленницы. Та твердо и внимательно смотрела ему в глаза. Девушка может кинуться к выходу или закричать, или даже наброситься на своих спасителей. И в то же время оставить ее здесь — значит вынести ей смертный приговор. «Возьмем», — решила Али. «Только скотч не отклеивай, и руки не развязывай, и веревку на шее оставь». Трой продел нож под веревку, собираясь ее разрезать. Он медлил. Девушка сверкнула глазами в сторону Али. Отливающие желтизной глаза были как у кошки. «Не развязывай ее, Трой. Я только об этом прошу». Спэриер уходить отказался. «Дурачье!» — процедил он. Пиа направилась к двери, но тут же вернулась. «Не могу», — сказала она Али. «Нельзя здесь оставаться», — ответила та. «Как я его брошу?» Али потащила Пиа за руку, потом отпустила. «Прости», — произнесла Пиа. «Береги себя». Али поцеловала ее в лоб. Беглецы прокрались из своей темницы во внутреннюю крепость. Фонарей у них не было, но хватало исходящего от стен свечения. «Я знаю одно место», — решилась Али. И все, не задавая вопросов, последовали за ней. Она отыскала лестницу, которую показал ей Айк. Челси досталась от охранников, и она сильно хромала. Али помогала ей идти, а Трой помогал девушке. Наверху Али провела их тайным ходом в комнату с лампами. Здесь было почти темно, только снизу пробивался слабый свет. Кто-то открыл подвал и опустошил его, и оставил одну зажженную глиняную лампу. Али спустилась в подвал и помогла сойти Челси. Трой спустил пленницу. Али удивилась, какая-то легкая. «Айк здесь был», — сказала она. «Похоже на склеп», — заметила Челси. Она дрожала. «Не хочу здесь сидеть». «Здесь хранились сосуды», — объяснила Али. «В них было масло. Айк их куда-то забрал». «А где он сам?» «Побудьте здесь», — попросила Али. «Я его найду». «Я с тобой», — предложил Трой, но как-то неохотно. Ему не хотелось бросать девушку. За последние несколько дней он буквально на ней зациклился. Али посмотрела на Челси. Та выглядела ужасно. Трое лучше остаться. Али попыталась поставить себя на место Айка. «Ждите здесь. Сидите тихо. Ни звука. Когда опасность минует, мы с Айком за вами вернемся». Слабый огонек освещал их лица. Али хотелось остаться здесь, с ними, где светло и безопасно. Но Айка где-то там, и ему, возможно, нужна помощь. «Возьми нож», — предложил Трой. «Я с ним не умею обращаться». Али очень хотелось поддержать их слабую надежду. «Ну, пока», — сказала она.